Глава 15. Будильник. В субботу ни свет ни заря затарахтел будильник Олега Ивановича. Люда, жена Взорова, терпеть не могла, когда в утро выходного дня прерывают ее сон, и силой треснула по виновнику раннего пробуждения. Будильник соскочил с тумбочки на ковер и замолчал. Затихнувший было Взоров снова захрапел. Только что мимо него неслись рыцари в громыхающих доспехах, а теперь раскинулось сверкающее синее море. Взоров скатился вниз по песчаному берегу и побежал кататься на волнах. Приятный сон продолжился.